выше закона. Выше закона ставят себя и фашистские организации. В то время как человек с плакатом, на котором перечеркнута ракета, часто попадает за решетку, молодчик со свастикой на нарукавной повязке свободно разгуливает по улицам американских городов. В вашингтонском пригороде Сильвер-Спринг находится синагога. Она была осквернена, что явилось еще одним примером роста антисемитизма в стране. Журнал US News and World Report указал, что в прошлом году было отмечено 906 случаев вандализма и угроз в отношении представителей еврейской общины. В Соединенных Штатах Америки закона, запрещающего пропаганду войны, нет. Пропагандирует войну и отдельные личности, и целые организации. Их не привлекает к ответственности. И разве не пропаганда войны миллиардные пропагандистские программы? Соединенные Штаты и их руководители очень чувствительны к проблеме терроризма. Они активно поддержали международную конвенцию, указывающую на то, что терроризм есть преступление против человечества. Особенно осуждается в Соединенных Штатах Америки воздушный терроризм с угонами самолетов, с угрозой для жизни пассажиров. Соединенные Штаты Америки решительно требуют от других стран выдачи им лиц, совершивших преступления против американских граждан. Но снова слова расходятся с делами. Американские власти сами покрывают и предоставляют убежище воздушным бандитам. Возьмем дело отца и сына Бразинскасов. Советские журналисты не раз задавали вопросы представителям Госдепартамента о том, почему эти преступники, угнавшие советский самолет, убившие стюардессу, ранившие членов экипажа, нашли убежище в Соединенных Штатах Америки и скрываются здесь от возмездия. В этих заметках я отнюдь не хочу бросить тень на сам исторический документ Конституции Соединенных Штатов Америки. Она может служить примером того, как глубоко и юридически отточенно составлен высший акт государственности. Внесение целого ряда поправок только оживило этот документ, который уже 200 лет является высшим законом великого государства. Другое дело, что не все его положения сообразуются с практической жизнью, в том числе с тем, под чем подразумевается понятие «защита прав человека». Я апеллирую в основном к американским источникам, к суждениям и выводам самих американцев. Возьмем внутренние проблемы страны. Разве все равны в Соединенных Штатах Америки перед основным законом государства? Разве в равной мере проецируется его положение на всю пеструю социальную палитру американского общества? Я упоминал о рабстве, случаи которого еще имеют место в Соединенных Штатах Америки. Поправка 13 Конституции подчеркивает, что в Соединенных Штатах или в каком-либо другом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, а десятки тысяч сезонных рабочих, так называемые незаконные иммигранты, блуждающие по стране люмпены, лишенные социальных прав, защиты закона, но нещадно эксплуатируемые на сегодняшних плантациях, разве это не синонимы подневольного труда? Массовая бедность имеет в Соединенных Штатах Америки многолетнюю историю. Еще в 1865 году в стране создали специальную ассоциацию, которая подняла вопрос об ответственности состоятельных и преуспевающих за тяжкое положение остальных в обществе. Линдон Джонсон клялся, что будет первым президентом, который уничтожит бедность. Но все это оказалось лишь словами. Состоятельные и преуспевающие не решили проблемы. Сегодня она остается в Соединенных Штатах Америки острой, как никогда. Или взять положение женщин. Вот уже больше полувека решается в стране вопрос о принятии 27-й поправки к Конституции